Глава вторая. Утро. Дождь моросит. Пасмурно. Саша уже проснулся с той же улыбкой, с которой мы его видели уже спящим. Но настроение тут же испортилось при виде незаконченной работы. С обреченностью на лице он сложил листы в сумку и стал собираться на работу. Выпил холодный вчерашний кофе. Запихнул в рот кусок колбасы и на цыпочках вышел из комнаты. Запер дверь, надел грязные со вчерашнего дня кроссовки, закинул сумку за спину, закрыл тихо за собой дверь и побежал вниз по лестнице. На улице его встретил мокрый, несчастный, изъезженный автомобиль. Тяжело вздохнув, Саша открыл дверцу и сел за руль. Повернул ключ, нажал сцепление, дал ход, и автомобиль поехал. Старый друг словно не хотел расстраивать своего и без того огорченного хозяина. Он вез его ровно и гладко, аккуратно стирая стекающие капли дождя с лобового стекла. И вдруг бедняга закряхтел, запыхтел, закашлял, споткнулся и стал как вкопанный. Ну вот, теперь наш герой плюс ко всем неприятностям, которые его ожидают на работе, еще и опоздал. Он вылез из машины и, открыв капот, стал копошиться в деталях и механизмах своего средства передвижения. Говорят, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Но эта машина, как выражается сам Саша, одно препятствие передвижению. Мимо проезжали автобусы, из окон которых глазели заспанные рожицы и молча сочувствовали мокнущему под дождем журналисту, застрявшему посреди проезжей части улицы. А на следующий день девушка, ехавшая в одном из этих автобусов, скажет своей маме, работающей на Мосфильме, что видела Александра Надеждина, как он чинил свою машину, а мама скажет своей знакомой, а знакомая скажет своей дочке. Но это не важно. Вернемся в сегодня. Тем более, что Надеждин уже починил свою машину с помощью милиционера и уже на подъезде к телецентру. Саша бегом проскочил через проходную, предъявив пропуск, и, не дожидаясь лифта, побежал по лестнице на 7-й этаж. «Привет, Саш! Ты чего такой запыхавшийся?» Пешком шел. «Привет!» «Здорово, Санек, опаздываешь? Нехорошо!» «Здорово, так получилось!» «Салют, Сань! Ты чего обалдел? Так задерживаешься. У нас проверка». «Ты что, правда?» «Привет, Шур, беги скорее, у нас начальство». «Здравствуйте, товарищ Надеждин. Время не подскажете?» «Что-то у меня часы стали». «Ну что же вы замялись? Я вас спрашиваю, который час? Не буду же я, как в детском саду, наказывать вас и ставить в угол. В чем дело? Вы уже неоднократно получали предупреждение по поводу ваших опозданий. Что же, интересно, узнать у вас стряслось на этот раз?» «Понимаете?» «Ясно, опять машина сломалась». «Да, карбюратор совсем сдох, надо новый покупать». «Надо, Надеждин, давно надо. И работу свою надо вовремя выполнять, поэтому сегодня вы на выезд не пойдете, а будете сидеть и доделывать невыполненную работу». «Но откуда вы знаете, что она не выполнена?» «Ваши синяки под глазами рассказали мне об этом. Или я не прав?» «Начальник всегда прав». «Правильно. А чтобы вы быстрее купили свой карбюратор, объявляю вам выговор и лишаю вас 13-й. Жаль, что мы не в армии, а то влепил бы я вам на ядик эдак 2 вне очереди, перестали бы опаздывать». «Да, Шурик, принимай соболезнования. Угораздило тебя на этот раз. Он сегодня не с той ноги встал, на всех кидается. Да, кстати, у меня есть совсем новенький карбюратор. Если хочешь, завтра принесу». «Да иди ты к черту со своим карбюратором!» «Прости, Влад, я не в духе сегодня. Поговорим потом, мне нужно прийти в себя». «Понятно. Ну, тогда до вечера. Давай». Да, действительно влип наш герой. Не позавидуешь. Он снял куртку, поставил сумку на стол и подошел к окну. Вся площадь перед телецентром была умыта осенним дождем. Он смотрел, как из проходной по очереди выходили ребята, и, накрываясь сумками и куртками, бежали к Рафику. Вот Рафик наполнен съемочной группой. И Саша не мог понять, как это без него будут ребята работать сегодня. Ему захотелось сорваться с места и побежать за ними. Он чувствовал себя каким-то неполноценным в эти минуты. Но вот Рафик тронулся с места, проехав через площадь, выехал на дорогу и пошел на задание. У Саши было такое ощущение, что все бросили его в трудную минуту, что никто не остался с ним и не подал руку помощи. Он представил себя на необитаемом острове, что он сидит там совсем один, такой несчастный и такой одинокий. Тогда Надеждин, чтобы как-то развеять грусть, решил доделать все-таки свою злосчастную работу. Он сел за стол, открыл сумку, и первое, что бросилось ему в глаза, это было письмо. То самое письмо, из-за которого у него сегодня столько неприятностей. Он со злостью схватил его и со стервенением бросил в самый дальний угол комнаты. Письмо ударилось о стену и упало на пол. Из конверта выпали и рассыпались странички письма и рисунки. Александр взялся за работу. Он сложил по порядку уже исписанные листы и взял новый. Саша стал думать, о чем писать дальше. Тщетно он пытался заставить себя думать о работе. Письмо — вот что сейчас занимало его рассудок. Он выпил стакан воды и снова склонился над столом. Он старательно грыз ручку, пытаясь хоть что-нибудь выдавить из своей головы. Но снова и снова перед его глазами падало и рассыпалось письмо. Падало и рассыпалось, снова падало и снова рассыпалось. Наконец Саша стал что-то писать. Он писал, и было такое ощущение, что кто-то толкает его под руку и просит: «Оглянись!» Он не мог понять, в чем дело, и продолжал писать. Но ощущение не покидало его. В конце концов он бросил ручку на стол и откинулся на спинку стула. Что-то назойливое и зудящее жгло ему затылок. Он оглянулся. Письмо, растерзанное. Оно тоскливо и беспомощно лежало на полу. И вдруг бурные фантазии молодого журналиста ясно представила себе, что это не листы бумаги, а отвергнутое чувство, которое застыло в беспомощном порыве открыться и вылиться наружу. Еще мгновение, кто-то откроет дверь, и сквозняк взмоет его ввысь и примется трепать и рвать на клочья. Потом стихнет, успокоится, бросит на землю, и кто-то наступит на него ногой. В каком-то непонятном, страстно-героическом порыве Саша кинулся в угол, где лежало письмо, и с нежной бережностью принялся собирать и складывать листки в конверт. В эту минуту в кабинет вошли. Это была уборщица. «Ой, ну вы меня напугали. Я уж думала, воры. А вы чего не поехали со своими-то?» «Значит, надо так. Что вам здесь нужно?» «Так убираться же надо. Пол вымыть?» «Не надо. С вечера надо убирать. А сейчас вы будете мне мешать». «Так по вечерам же вас никого отсюда не выгонишь? Наоборот бы. Спасибо сказали, что грязь за вами убираю. Я быстро помою, а?» «Спасибо, не надо», — еле сдерживая злость, выдавил Саша, гремя шваброй, а ведро уборщица вышла. Саша молниеносно сел за стол и стал раскладывать письмо отдельно по одному листочку. Он снова увидел уже знакомый крупный почерк, рисунки с его изображением, силуэты профилей его и ее. Он сдвинул листы на край стола и положил силуэт Лены на темную полировку стола. Белый силуэт как нельзя лучше гармонировал с коричневым деревом стола. Саша, подперев голову руками, разглядывал профиль девушки и пытался представить ее себе. Какая она, красивая или не очень, умная или так себе, добрая или нет, напористая или женственная, худенькая или как я. И Саша пришел к выводу, что если судить по письму, то девушка умна, добра, женственна. Ну, а что касается красоты, то здесь он мог сказать точно, что душа у нее прекрасна, а это самое главное. В кабинет постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел главный редактор. «Здравствуй, Сашенька, я только что от директора. Он мне все рассказал. Что же это с тобой происходит? Начальство жалуется, что ты работу всего отдела тянешь назад и задерживаешь. По-моему, тебе тяжело у нас работать. По-моему, ты не справляешься. Что, если тебе перейти в другой отдел? Или, скажем, вернуться на свое прежнее место работы, на радиовещание? Там полегче будет, и тебе спокойней. Как ты на это смотришь?» «Я отсюда никуда не пойду. Пусть здесь трудно, но мое место здесь. Здесь я чувствую себя нужным. Здесь мои друзья, и другого легкого мне не надо». «Молодец. Я знал, что ты так скажешь. Именно так я и ответил дирекции. Не волнуйся, я сделаю все, чтобы тебя оставили. Но и ты тоже должен помочь мне в этом. Постарайся не опаздывать. Если ты перейдешь на радио, никому, поверь, от этого лучше не станет. Напротив, я привязался к вашей группе. И без тебя она будет неполноценна. Что ты там прячешь? Что это?» «Да так, ничего особенного». «Ясно. Уже поклонницы одолевают. Ну ладно, не буду мешать». В ответ Саша только промолчал и улыбнулся. Но редактор в дверях остановился и оглянулся. «Да, совсем забыл, зачем приходил. Тебе завтра надо выехать в командировку в Сочи. Так что ты сегодня иди домой пораньше и собери вещи». «А как же моя незаконченная работа?» «Знаешь, я думаю, что тебе лучше ее оставить. Тема не очень интересная. Зритель ждет сенсации, а мы про совхоз». «Ок? Ок».